Затаённое напряжение растаяло. Она прошла через комнату к крашеному комоду, достала из ящика вязаный жакет и вернулась, на ходу просовывая в рукава руки, высвобождая попавшую под воротник прядку волос. Она улыбалась, была почти по-деловому оживлена. «Что у вас на ногах? Вы не промокнете? В саду обильная роса. Не беспокойтесь». Они молча сошли по лестнице к двери, ведущей в сад. Через парадный вход выйти они не решились. Макмиллан мог поднять шум. Дэвид подождал, пока Ди влезет в резиновые сапожки. Потом они вышли из дома. Над длинной крышей вставала луна, чуть кривобокая, в легкой дымке. Бледно светились звезды, сияла какая-то одинокая планета. Одно окно в доме было освещено, горела лампа в коридоре у комнаты Генри. Они прошли по травянистой лужайке через двор, мимо мастерской. Калитка в дальнем конце двора вела в другой сад, поменьше. Между деревьями шел проход, вроде центральной аллеи, где трава была тщательно подстрижена. Впереди темной стеной поднимался лес. Роса была и вправду обильной, капли жемчужно отсвечивали. Но стояла теплынь, не ветерка, последняя ночь уходящего лета. Прозрачные тени старых яблонь, лишенных цвета, стрекот сверчков. Дэвид из-под тишка поглядывал на девушку, шагавшую с ним рядом. Как она всматривается в дорожку, по которой идет. Молчит, верное данному слову. Но там, в ее комнате, он ничего не вообразил себе. Оно снова было здесь. С ним то невысказанное. Он ощущал это всеми своими нервами, всеми фибрами души. Теперь был его ход, и он нарушил молчание. «У меня такое чувство, будто я здесь не меньше месяца пробыл». «Значит, и на вас Катмине подействовало. Вы так считаете?» «Колдовство. Все эти легенды. Я уже перестала смеяться над этим». Они говорили тихо, почти шепотом, словно воры, опасающиеся чуткого слуха невидимой собаки. Ему так хотелось протянуть руку, ощутить в своей ладони ее ладонь. Последнее усилие — сохранить дистанцию. Он непременно явится, странствующий рыцарь. На два дня и исчезнет. Правда облеклась в слова. Но оба шли дальше, как ни в чем не бывало, будто слова эти еще не прозвучали. «Диана, я не решаюсь ответить вам. Я и не ждала от вас ответа». Он шел, засунув сжатые кулаки глубоко в карманы пиджака. «Если бы можно было прожить две жизни, проблески, — пробормотала она, и, чуть помолчав, — это все Катмине». «И здесь не все возможно, — сказал он. Потом добавил: увы, я столько про вас напридумывала, когда услышала, что вы к нам едете, всего, только никак не думала, что не захочу, чтобы вы уезжали». «Я тоже не хочу». «Если б только вы приехали не в одиночестве». «Да». И снова его охватило поразительное чувство истаившего времени, вобравшего его в себя, сломавшего нормальный ход событий, ощущение прорыва в невозможное, в мир очарованный, в мир легенд, словно очутился далеко впереди самого себя, в ином измерении, вовсе не там, где должен был быть.